Глава 27. Демьян. Проводив Фису и поднимаясь в свой номер, я ожидал там увидеть первым делом детей. На крайний случай. Мать. Но никак не Камилу, которой еще вчера полагалось собрать вещи и съехать. Если не в другой отель, то хотя бы в отдельный люкс. И в идеале не попадаться мне на глаза еще какое-то время. Я ведь даже распорядился об этом, когда звонил Смиту, чтобы номер квартиры Анфисы узнать. Приказал помочь ей с переездом. Только смотрю, мои распоряжения всем как слону дробина. «Демьян, нам надо поговорить!» Налетела на меня девушка, стоило только дверям лифта разъехаться. Я прошелся по ней отстраненным взглядом, чувствуя, как быстро мой утренний настрой улетучивается. Хоть вообще Ветрова от себя не отпускай. Только стоит ей отойти, рутина в болото тянет. «Мне не надо», — отчеканил я. «Мы вчера обо всем поговорили. Что ты здесь еще делаешь, Кэм?» «Ты не имеешь права так со мной поступать!» Перешла на визг бывшая подруга, заголосив так, что из гостиной высунулась макушка Ники, а за ней еще две, темноволосые и любопытные. «Папочка!» «Все хорошо, милая!» Подхватила я Кэм под локоть. «Мы выйдем, поговорим, а вы играйте!» Потянула скандалистку в сторону кабинета. «Ладно, хочет разговора? Будет ей спокойный, обстоятельный разговор. Уйти она все равно не уйдет, а выставить вон за дверь силы мне мое мужское достоинство не позволит. Все же, как ни крути, а мы с ней почти 4 года делили постель, крышу и даже строили пространные планы на будущее. Именно поэтому моя надежда на то, что нам удастся разойтись полюбовно, все еще не сдохла в судорогах. Взаимное уважение еще никто не отменял». «Пусти меня!» — брыкнула Кэм, вырывая руку. Я затащил ее в кабинет и, плотно закрывая за нами дверь, тут же, не теряя лишнего времени, начал с главного. «Кэм, я тебя не люблю», — говорить старался ровно и спокойно, а главное — четко, чтобы донести до бывшей невесты суть каждого произнесенного мною слова. «То есть вот так? За жалкие дни разлюбил? Нагорный!» «Я никогда тебе не говорил, что у меня есть к тебе чувства. Да, нам было удобно, да, нам было комфортно вместе, но на этом все. Точка. Мы планировали пожениться!» «Я помню, прекрасно помню, до тех пор, пока ты своим отношением к Доминике не открыла мне глаза». «Да каким отношением? Я не понимаю, что я сделала не так, Демьян!» «Камила, хватит. Я устал ходить по кругу, устал как дятел вдалбливать в твою голову, что Доминике нужна мать, а мне женщина, которой буду интересен я, а не мой кошелек. Ты видела в этом браке только перспективу, а не семью». «А в ней, значит, ты нашел семью?» Надо быть тупицей, чтобы не понять, на кого был намек. «Ветрова сюда приплетать не смей. Собери остатки своей гордости и прошу, давай закончим эти отношения по-человечески. Без слез и истерик, без взаимных претензий». «Истерик? Претензий? Я любила тебя. Я надеялась, что у нас будет семья. Я столько времени потратила на тебя и твою дочь. И что? Ты просто глазом не моргнув от меня отвернулся, Нагорный. И все из-за этой глупой простушки, которая грамотно промыла тебе мозги, пустила пыль в глаза и...» «Закрой рот, Кэм», — прорычал я, стиснув зубы. «Предупреждаю последний раз. Еще хоть слово в адрес Анфисы, и я...» «И что ты? Что? Ударишь?» «Возьму тебя за шкирку и при всем персонале выставлю к чертям из отеля». «Ты не посмеешь!» «Хочешь проверить?» Собеседница замолчала, губы надула. Красная, взбешенная, истеричная фурия. Еще одна ее личина, которую за все эти годы девушка умело пряча, ни разу мне не показывала. Сейчас же, кажется, ее разорвет изнутри от недовольства. «Соберись, Кэм! Хватит унижаться! Хватит играть! Все! Слышишь ты меня? Сегодня я позвоню и поговорю с твоим отцом». «Это она», будто не слыша меня, шипит на своей волне бывшая подруга. «Даже если не будет Анфисы, дороги назад уже все равно нет. Камила, а ее не будет, слышишь? Твоей драгоценной горничной не будет», ухмыльнулась эта фурия. «Я все для этого сделаю. Я позвоню ее папаше и скажу, чтобы забрал свою непутевую ша». «Не смей», прорычал я, хватая Кэм за подбородок. Девушка вздрогнула, но поджала губы и взгляда не отвела. Ногтями впилась в мое запястье. «Не будет у вас. Жили они долго и счастливо. Ясно? Я знаю, что твой отец и граф хотели свести Ветрова с твоим раздолбаем братцем, и что она из дома сбежала. Тоже знаю. И будь уверен, уже завтра оба примчатся и промоют тебе мозги, Нагорный, раз меня ты слушать не хочешь». «Только слово ляпни графу раньше меня», сильнее сжал пальцы на остром подбородке. «И я тебя уничтожу. Ты меня поняла?» «Очень благородно угрожать девушке, Демьян. Браво! Вывернулся из моего захвата Кэм, отступая к двери. «Ты об этом еще пожалеешь!» Запускали гневные молнии, раньше казавшиеся красивыми мне глаза. Лицо ее исказило жуткая гримаса. «Никогда, ни разу за все время я не давал никаких прямых обещаний, не строил воздушные замки и не клялся вечной любви. Я человек. Человек, который под влиянием сложившихся обстоятельств имеет право поменять свое решение, тем более, когда в игру вступает сердце и чувства. Я люблю Ветрову. И плевать я хотела на то, кто и что об этом думает», сказал я, спокойно пряча руки в карманы брюк, прямо встречая остро колючий взгляд. «Ни твой отец, ни мой отец, ни тем более ее отец мне не указ, и ты это прекрасно знаешь. Если я чего-то хочу, я этого добиваюсь, Кэм». Усмирил бушующий в груди ураган, включил холодную голову. За секунды трезво оценив сложившуюся ситуацию и логически проразмыслив, понял, даже если она прямо сейчас оборвет все телефоны, набирая своему отцу и моему отцу и графу, плевать. У меня хватит сил, средств и возможностей защитить свое. Мать, дочь и Анфису я в обиду не дам. Остальное? Мне плевать на остальное. Гори оно все синим пламенем. Вместе с моей репутацией, если уж на то пошло. «Какой же ты идиот, Нагорный!» — поморщилась Кэм, отступая с видом загнанного в угол зверька. Жалкое зрелище. Но она сама довела ситуацию до подобного состояния. «Ну, если идиот, то влюбленный. И тебе того же желаю, Камила. Искренне, а не за деньги. Готов поставить на карту все ради какой-то девки? Готов. Считай, что для тебя это повод задуматься. Почему в свое время я не был готов поставить на карту все ради тебя? Да чтоб ты! Пошла вон. И не вздумай показываться мне на глаза, если все еще этого не поняла. Мгновение. Во взгляде бывшей подруги полыхнуло что-то по-настоящему звериное. Жуткое. Обезобразившая окончательно весь ее образ в моей голове, убивая остатки сочувствия и совести. «Она пожалеет, что со мной связалась», — прошипела, а потом вышла. Громко, показательно процокав каблуками до лифта, покинула наш с Доминикой номер. «Папуль, все колосо?» Снова белобрысая макушка замелькала перед глазами, когда я вышла удостовериться, что этот человек больше не будет отравлять нашу жизнь. «Хорошо, Ник, если вам что-то нужно, зовите. Я в кабинете». «Классу, но к нам сейчас придет бабуля. Мы будем гладить догонялки». «Отлично, принцесса. Только постарайтесь не разнести здесь весь номер. Идет?» «Угу. Раз бабуля присмотрит за детским садом, то у меня есть драгоценное время на решение первоочередных задач. И терять я его попусту не собираюсь. Недолго думая, возвращаюсь в кабинет, усаживаясь за рабочий стол и, взявшись за телефон, набираю отцу Камилы. Гудок, второй. Слышу на том конце провода. «Демьян? Неожиданно!» Что ж, пути назад нет. Прятаться я не привык, врать тоже не мое. Значит, пора окончательно расставить по местам все точки, как сказала ситуация с Бади моя Анфиса. Пережить бы только этот день, предстоящие разговоры, дождаться вечера и конца рабочей смены девчонки, забрать ее к себе и больше не отпускать. Было бы идеально. Анфиса. Я была в некоторой растерянности. Натирала очередное зеркало во втором за сегодняшним утром номере, а перед глазами все еще лицо Бады стояло. Растерянная, удивленная, поникшая, расстроенная. Я — коза Дереза. Я ужасный человек и, похоже, впервые в жизни кому-то разбило сердце. Но лучше так, чем играть и врать. Улыбаться и строить из себя влюбленную дурочку, когда в сердце живет другой мужчина. «Значит, Флоренцо правду сказала, Физ?» — переспросил Бад, как только мы остались наедине. «Смотря что она тебе сказала», — потупила я взгляд, кусая губы. «То, что я только что своими глазами видел. Я и весь персонал. Ты с Демьяном Романовичем роман закрутила?» «Не просто роман, надеюсь. Почему ты мне ничего не сказала?» «Это произошло так стремительно, я просто не успела, но собиралась вот прямо сейчас, клянусь». «Значит, и цветы это тоже были от него, да?» «Угу». Собственно, наш разговор получился коротким. Время до планерки поджимало, Наташка недобро поглядывала, но сказать что-либо не решалась. Видать, Демьян ее конкретно прищучил в прошлый раз. Да и Баде ничего объяснять не пришлось. Тетушка Фло постаралась. Успела промыть ему мозги, выложив ему свои замечательные планы. На наш с ее сыном союз прямо после вчерашнего завтрака. Попросила парня отойти в сторонку и не мешать. Бад говорит, что женщина была предельно вежливой, но, зная Флоренцию, сомневаюсь, скорее яростной и настойчивой. Хоть такой ее выпад был вполне ожидаем, в духе Фло. И я даже благодарна ей за это, что своей поспешностью и умением сунуть нос в чужие дела она избавила меня от долгих объяснений с парнем, чье сердце я так не хотела разбить, но разбила, случайно. Нет, он не закатил скандал. Бадя воспринял наши с Демьяном отношения спокойно, без осуждения, порицаний и даже слегка философски. И это выбило меня из колеи еще хуже, чем если бы он орал. Парень, без истерик, без упреков и обвинений, просто сказал: «Я счастлив за тебя, Фис, правда». «Ты шутишь?» «Нет», — озарила открытое лицо улыбка с очаровательными ямочками на щеках. «Я, конечно, успел настроить собственных планов на нашу с тобой жизнь. И вообще, кажется, влюбиться в тебя успел. Но сердцу не прикажешь, я все понимаю». Сказано это было так спокойно, даже примирительно. Оставалось только восхититься его выдержкой и откровенным самопожертвованием ради той, которую полюбил. «То есть ты на меня не обижаешься?» «Глупости. Ну что тут обижаться?» «Ну, мало ли. Ты мне ничего не обещала, мы вообще с тобой знакомы считанные дни. Да и, видимо, я сам в какой-то момент очень сильно протупил, Фис», — рассмеялся парень, неловко ероша пятерней своей кудри. «Сам тебя упустил, что ж», — сказал бодро, а в глазах-то ледяной корочкой застыла печаль. «Прости, Бад, я правда не собиралась тебе врать». «Ничего. И ты, главное, это, Фис, не слушай тех, кто болтает ерунду. Они просто тебе завидуют». Я его вроде как обманула, а он еще и меня вроде как подбодрил и поддержал. Ой, Бат оказался таким благородным парнем, а я козой. И от этого сейчас на душе было хмуро и тоскливо. И так же хмуро и тоскливо было все последующее утро. И на обеде, где мы со Светкой почти не разговаривали. Она была в таком же плохом настроении, как и я, ляпнув вскользь, что снова ее Коля начудил, но отметила, что за меня она безмерно рада. После же, доживав остатки еды, которая сегодня казалась ужасно безвкусной, мы разошлись, как в море корабли, по своим рабочим местам. Удручал меня этот контраст. Счастливое утро, унылый день. Желание найти Демьяна и заставить меня крепко-крепко обнять росло с каждым часом в геометрической прогрессии. Но до встречи было далеко. Номеров сегодня было как никогда много, и почти все планировалось сдать прибывающим гостям. Пару раз за день я встречала в коридорах отеля несущаяся, сломя головы, девчачью банду во главе с Доминикой, с едва поспевающей за девочками Флоренции. Ника радостно махала мне, а то и вовсе подлетала с обнимашками, и тут же уносилась дальше за своими новыми подружками. В эти моменты на душе становилось чуточку светлее. К уборке последнего на сегодня номера я приступила за полтора часа до конца рабочей смены. Время до встречи с Нагорным стремительно сокращалось, настроение шло в гору. Быстро расправившись с коврами и полами, я застелила постель и смахнула пыль с поверхностей. Красиво расставила подушки на кровати и уже собиралась идти в ванную комнату, прихватив с собой моющую тряпку, когда в номер кто-то зашел. Сердечко дрогнуло, надежда затеплилась. «Может, Демьян или Ника?» Но как быстро все внутри загорелось и улыбка растянулась на губах, так же быстро все потухло, когда в гостиную вошла Наташка. Взгляд свысока, подбородок почти что потолок царапает, спина ровная, словно стальной пруд проглотила, и руки скрещены на груди, не предвещая ничего хорошего. Ее типичная поза, когда кто-то из подчиненных провинился. Вот только где на этот раз? Я было сжалась, плечи поникли, и сердце от страха понеслось, но тут же пришлось себя отдернуть. «Так, спокойно, Ветрова. Эта краля уже получила однажды по шапке, и, думаю, второй раз откровенно лезть в занозу начальницы не будет. Постережется Нагорного. Поэтому нужно для начала узнать, каким шальным ветром ее сюда занесло, а уже потом разбираться по ситуации». «Наталья Леонидовна?» — спросила я. Голос дрогнул. «Что-то случилось?» «А разве с вами может быть иначе, Анфиса Олеговна?» — ухмыльнула супервайзер. «И эта ухмылка мне не понравилась. Хочет поиграть? Хорошо. Я тоже себе не на помойке нашла. Вроде бы сегодня я вас не разбивала и букетов не получала, чтобы вы на меня озлобились, Наталья Леонидовна», — улыбнулась я, пряча руки за спиной. «Ты права. Тем и любопытнее твое удивительное умение каждый раз находить новые возможности устроить нашему отелю проблемы». «Нет, она издевается». Я вспомнила весь день от и до, начиная от выхода из подъезда собственного дома и заканчивая ее появлением в номере. «Хоть убейте. Я не понимаю, где на этот раз могла напортачить». «И с каждым разом проблема глобальнее», — договорила Наташка, трансформируя свою ухмылку в жуткую гримасу. «И что на этот раз я сделала?» Но ответить мне женщина не успела. А в номер широким размашистым шагом влетел седовласый мужчина в годах, в презентабельном костюмчике с иголочки и с бешеным взглядом. Пролетел через коридор и, влетев в гостиную, остановился у Наташки за спиной с вопросом. «Где она? Где эта воровка?» Грозный рык, пробирающий до костей, и тяжелый гневный взгляд, устремленный на меня. Я дышать перестала. К месту приросла, смотря абсолютно тупым взглядом на этого явно дорогого гостя, и пытаюсь понять, что он сейчас сказал. «Воровка? Кого он назвал воровкой?» «Что происходит?» — прохрипела я, до боли пальцами сжимая пластиковую бутылку с моющим средством. «Это ты!» — ткнул мужчина пальцем в мою сторону. «Ты их украла, мерзавка!» «Я украла? Я ничего не крала. О чем вы вообще говорите?» «Не прикидывайся невинной овцой!» «Но я правда не понимаю». «Ты воровка, и ты за это ответишь!» — ткнул пальцем в мою сторону мужик. «Давайте не будем так многословны!» Примирительно подняла руки Наталья. Вроде заступилась, но при этом я четко поняла. Нет у меня защитника в этой ситуации. Она скорее будет в рядах первых, кто решит меня потопить. Жуткое чувство несправедливости и безысходности. Сердце зачастило. Мне стало тяжело дышать, кровь в висках чечётко отбивала, а нервы танцевали кан-кан. Взгляд мужика становился все чернее и чернее, заставляя пятиться назад. Такой может и ударить, такой может все. Лицо исказило ярость, а глаза налились злобой. Смотрел он на меня, как на взорвавшуюся муху, севшую на его дорогущий пиджак. Муху, которую одним молниеносным движением своей ручищи этот господин способен прихлопнуть. «Я ничего не понимаю», — воскликнула я. «Сегодня у господина Робинсона пропали дорогие золотые запонки, Анфиса», — сказала ледяным тоном Наталья. «Подарок его горячо любимой жены, и он этим фактом весьма огорчен. А я-то тут при чем?» «Номер 115. Ты его сегодня убирала?» «Я...» «Я оставил их на столике в гостиной», — зарычал мужик. «А когда пришел, их уже не было. Ты была последней, кто их видел, и глупо отнекиваться. Кроме прислуги вашего отеля, никого больше в моем номере не было и быть не могло». «Бред какой-то. Я не видел никаких запонок. Как вы можете меня в таком обвинять? Да даже если бы они там и были, то я бы и пальцем к ним не притронулась». «Ладно, если ты их не трогала и даже, как ты утверждаешь, не видела», сказала Наталья, неторопливо проходя обратно в коридор, к тележке. «То позволь, я осмотрюсь». «Да, конечно», — ответила я, до боли сжимая челюсти. «Смотрите, я тут ни при чем». Было обидно и почти физически больно от такого громкого грязного обвинения. Но я-то себя знаю. Я никогда в жизни не трогала и не брала чужого. И эта мысль разъедала изнутри горьким ядом. Я не такая. На глаза слезы навернулись от досады. Хотелось закричать, развернуться и убежать, повести себя как маленький импульсивный ребенок, забиться в угол и хорошенько себя пожалеть, что умудрилась оказаться в такой ситуации. Но сдержалась, ибо мой побег значил бы мой проигрыш. Мое согласие с этими вопиющими наглыми и безосновательными обви. «Это не те ли самые запонки, господин Робинсон?» — спросила Наташка, а до меня ее слова как сквозь толстый слой ваты донеслись. Приглушенно. Возможно, потому что кроме зашкаливающего пульса я не слышала больше ничего вокруг. Мне стало дурно. Перед глазами все поплыло. «Да, это они. Это мои запонки. Я требую наказать мерзавку по всей строгости закона. Иначе у вашего отеля будут серьезные проблемы, Наталья. Я вам их устрою. Обещаю». Я не брала. Все, что могла я выдавить из себя, смотря на поблескивающие в руках супервайзера золотые штучки с выгравированной буквой «Р». Чувствую, как щеки полыхают, а глаза щиплет, будто в них тонну песка насыпали. В висках долбит кровь, но я из последних сил сдерживаю напрашивающиеся слезы. Они их не увидят. Мне нужен Демьян. Я должна позвонить Демьяну. Я не виновата. «Не брала она. Все вы не брали. Тащитесь сюда за лучшей жизнью и заритесь на чужое своими грязными руками. Ты на такие за всю свою жизнь не заработаешь, поняла, девка уличная?» Все оскорбления просто мимо ушей пролетали. А в голове крутилось только одно. Это же подстава, шита белыми нитками, подстава. Но кто? Зачем? Наташка? За что? «Я тебя посажу! Я вызываю полицию!» — отчеканил мужик. «Может, не стоит так спешить?» — встала перед ним Наталья. «Может!» Что «может» я не расслышала, потому что на сцене этого театра абсурда нарисовалась четвертая, совсем уж неожиданная для меня фигура. И даже с красными глазами я умудрилась разглядеть шагнувшую в номер Камилу, появившуюся со словами «Что здесь происходит?» Бывшая невеста Нагорного обвела присутствующих взглядом, остановилась на мне. «Анфиса? А вы кто такой и почему вы кричите на горничную?» «Это лучше вы мне скажите, кто вы такая и какое имеете право встревать чужие разговоры. Идите, куда шли, дамочка!» — откровенно грубил мужик. «Мы и без вас в состоянии разобраться. Не отель, а какой-то балаган». «Самое полное право. И перестаньте мне хамить. Что произошло, Наталья, Анфиса?» Я даже рта раскрыть не успела, все еще пребывая в странном состоянии растерянности. На место обиды пришла злость, и сейчас она клокотала внутри меня, как потревоженный вулкан. «Мы уличили госпожу Ветрову в краже», — вместо меня ответил супервайзер. «Постоялец нашего отеля требует вызвать полицию и угрожает принять соответствующие меры. Я же пытаюсь решить все мирным путем. Думаю, мы обе с вами понимаем, что отелю вашего жениха такие скандалы. Накануне презентации не нужны». Многозначительно повела брови Наташка. «Вашего жениха?» Выходит, еще не до всех дошли новости об их с Нагорным расставании. В голове истошно крутится мысль, которую я пытаюсь поймать, но она неизменно в последний момент уплывает у меня из рук. Все происходящее кажется настолько наигранным и фальшивым, будто я попала в какой-то хорошо построенный спектакль с дерьмовыми актерами. Вот только, судя по глазам мужика, его намерение вызвать полицию не шутка. И смеяться мне потом в тюремной камере, потому что что я могу предъявить против его обвинений? «Я не брала эти запонки», — прошипела я. «Мою причастность еще нужно доказать». «Таким, как я, и доказывать ничего не нужно, ясно? Не с тем-то связалась девочка». «Так», — скинула руки Камила. «Не надо никуда звонить. Давайте все успокоимся». «Простите, как вас зовут, господин?» «Робинсон». «Господин Робинсон, я улажу вопрос с нашей работницей. Будьте уверены, безнаказанными это происшествие не останется. А вам мы компенсируем затраченное время и нервы приятным бонусом». «Я хочу, чтобы она немедленно вылетела из-за двери этого отеля. Иначе...» «Я вас поняла». «Я подключу все свои связи, от вашей гнилой гостиницы останутся одни стены, ясно выражаюсь». Я хотела было открыть рот, но под взглядом брошенным на меня бывшей пассии Демьяна прикусила язык. «Не сейчас. Выскажу ей все потом». «Ясно. Анфиса будет уволена, но я прошу обойтись без полиции и заявления. Запонки нашлись, виновница тоже, и она свое получит. Так что мы с вами договоримся не выносить ссор за стены этого номера». Пела соловьем дамочка, предоставляя мне возможность стоять у нее за спиной и гадать, какого лешего она вообще полезла меня защищать. Или репутация отеля Демьяна спасает. Неужто тоже благородная бывшая, как и Бади? А главное, как вовремя Камила оказалась именно на 6-м этаже и именно у этого номера.